журнал Московской Патриархии, 1962 год, номер 4, страница 61. Такое учение позволяет духовенству уйти от обвинения, что если оно ведет недостойный христианский образ жизни, то совершаемые им таинства недействительны. В книге «Критика догматического богословия» Лев Николаевич Толстой, разоблачая таинство священства, писал: «Православная церковь. Я теперь с этим словом не могу не соединить никакого другого понятия, как несколько нестриженных людей, очень самоуверенных, заблудших и малообразованных в шелку и бархате с панагеями бриллиантовыми, называемых архиереями и митрополитами, с тысяч других нестриженных людей, находящихся в самой дикой рабской покорности у этих десятков, занятых тем, чтобы под видом каких-то таинств обманывать и обирать народ». Лев Николаевич Толстой, «Полное собрание сочинений», том 23, Москва, 1957 год, страница 296. В обращении к духовенству Лев Николаевич Толстой писал, что священники всех христианских исповеданий, распространяя и поддерживая среди людей церковное учение как истинное и спасительное, причиняют зло. Он утверждал, что их проповедь приносит вред для умственной деятельности и производит нравственные извращения в душе человеческой, так как распространяет учение, чуждое современному здравому смыслу и нравственному чувству. «Эта проповедь тем ужаснее, — говорит Толстой, — что духовенство проповедует ради своих честолюбивых, корыстных целей, часто само не верит в то учение, которое проповедует». Да и само духовенство было в полной мере откровенно и цинично в своих признаниях. В IV веке один из отцов церкви, Григорий Богослов, писал другому отцу церкви, святому Иерониму: «Надо побольше небылиц, чтобы производить впечатление на толпу. Чем меньше она понимает, тем больше она восхищается. Наши отцы и учителя всегда говорили не то, что думали». С мнением Григория Богослова был согласен и епископ Коломанский Синезий, также живший в IV веке. Он писал: «Народ, безусловно, хочет, чтобы его обманывали. С народом иначе нельзя поступать, именно потому, что это народ. Философом я буду только для себя и про себя. С народом же и для народа я всегда буду только священником». Некоторые папы римские, считавшие себя вице-доминусами, то есть заместителями Бога, наместниками Бога на земле, откровенно издевались в своем кругу над тем, что они проповедовали верующим. Папа Бонифаций VIII, 1235-1303, о котором говорили, что он пришел к власти как лисица, управлял как лев, а умер как собака, известен по ряду документов своими антирелигиозными изречениями. В числе этих изречений, подтвержденных 14 свидетелями, имеются такие откровенные признания: «Все религии являются человеческими измышлениями и призваны держать людей в узде. Глупо верить в Бога, который одновременно един и троичен. Я не верю ни в Бога, ни в Христа, но я требую от христианских народов веры в то, что мне, как наместнику Христа, как наместнику Бога, полагается высшая власть на земле. Сколько пользы принесла нам эта басня о Христе? Нельзя верить учению о непорочном зачатии, о воскресении и о вочеловечении Бога. Дева Мария была такой же девственницей, как и моя мать. Учение о будущей жизни не соответствует истине. Святые воскреснули так же, как моя издохшая серая лошадь. Лишь дураки и еродивые верят, что кто-то когда-то мог вернуться с того света. Христианские таинства — только комедия». По словам папы Александра VI Борджа, 1431-1503, «всякая религия хороша, но лучшая из них та, которая наиболее глупа». Папа Павел III, 1534-1549 годы, утвердивший орден иезуитов, говорил испанскому послу при Ватикане Хуртато Мендоса, что Иисус Христос никогда не существовал, но образ его нужен, чтобы обманывать народ. Эти циники на папском престоле были так уверены в своей власти, что не боялись, разумеется, в узком интимном кругу, издеваться над самыми священными для верующих предметами.